мерцание, и я оказываюсь возле пытающейся встать от Сусуки. «Я помогу, мама», — почти неслышно прошептал Зицу, и его разорванные останки оплели тело Кагуи, втягиваясь в раны. Она зашлась в кашле, выплевывая черные куски, в которых я ощутил остатки своих чакроприемников. Вытерев рот тыльной стороной ладони, поднялась, с ненавистью глядя на меня. Ее длинное платье изменилось, превратившись в штаны и рубашку, а длинные волосы сложились в сложную объемную прическу. «Я Ацуцуки, червь». Я улыбнулся и сорвался с места, впечатывая сандалии ей в живот. Она прикрылась сложенными руками, но даже так ее унесло на полсотни метров назад. Чакра гудела в теле. «Моя сила Курама и Десятихвостого. Слишком, слишком много. Чакраканалы пока к таким объемам не привыкли. Хотя, как там говорил Курама, покров чакры – это больше силы на единицу площади». Энергия выплеснулась из меня потоком, окружая синей аурой, которая с каждым мгновением становилась плотнее, забирая на себя весь отточенный годами контроль. Плотнее, тяжелее, надежней, облекая плоть броней, ломая реальность вокруг. Вся сила до остатка, не оставляя почти ничего внутри. Время, пространство, гравитация, на все наплевать. Я есть моя чакра, а чакра может все. Рывок вперед, кулак уносится в голову Ацуцуки. Она закрылась предплечьем, но медленно, неуверенно. Хрустнуло ее запястье, колено в живот, мерцание наверх, удар сверху сцепленными руками в подлетевшее тело. Ее вбило в землю. Она моментально откатилась, спасаясь от упавшей сверху пятки, и ее лишь окатило выброшенной почвой. Ринни Шеринган в ее лбу бешено метался, отслеживая мои движения. Следующую атаку она заблокировала. Потом еще одну. Третья прошла, и нога сломала ей пару ребер. Устремившись вслед за отлетающим телом, добавил кулаком, ломая челюсть. Покров чакры вокруг гудел, замедляя мир до состояния улитки, переполняя меня мощью, уверенностью. От женщины выстрелила костяная пика, но я просто поймал ее ладонью. Хруст, и ее же отломанный кусок измененной кости входит от Сусуки в живот. Крик боли, и в меня летит 6 кулаков из чакры. Шаг в сторону, сближение, удар ногой по голени, треск костей, перехватить за предплечье и, рванув, впечатать ее в землю, убрать голову от пролетевшей кости, добавить коленом, сломать ребром ладони, поднятые в защите предплечья, колено в грудь, дробя ребра, а Ацуцуки покатилась по земле, подвывая от боли, и распласталась по земле, пытаясь регенерировать повреждения. Попробовала встать, но сломанная рука подломилась, женщина опять упала на землю, у нее еще полны чакры, повреждения на глазах затягиваются. Однако есть одно но: Кагуя Ацуцуки не боец. Она, вообще, сражалась когда-нибудь с равным противником насмерть? Океан чакры, хорошие техники, но где ярость, агрессия, навыки, в конце концов? Она встала, бросилась на меня, взмахнув кулаком. С учетом вложенной чакры, вполне опасная атака. Прошедшая мимо, конечно, зато ее ребра очень уж удачно отказались на пути моего колена. Она смогла подтянуть достаточно чакры, кости выдержали, но я не дал ее телу улететь в сторону, а перехватил за лодыжку и со всей силы вбил в землю. Прищурился от поднятого ударом песка и остался стоять, смотря на нее сверху. «Богиня, да, что-то не впечатляешь, женщина». Она поморщилась, медленно вытаскивая себя из выбитой телом ямы, и прошептала: «Придут другие, сильные, и вы ничего не сможете сделать, они разрушат ваш мир». И, сплюнув кровь, со злобой добавила: «Если будет к тому моменту еще что разрушать, вы, смотрю, прекрасно справляетесь сами. Будет больше такого, как сейчас, не повторится. Мы примем меры. Верните чакру, черви. Вы все равно не способны сопротивляться Ацуцуки, ведь сама тоже не потянешь, Кагуя». Я присел на корточки возле ямы, в которой она лежала. «Ты совсем не боец, у меня будет армия, Кава». Поднял я бровь и повел рукой вокруг, показывая тысячи изрубленных клонов белых Зицу. «Такая же армия, да, я сделаю их сильнее», — выплюнула слова она и, наконец, выпрямилась, вставая напротив. Вздохнув, устало спросил: «А чем тебя не устраивает армия шиноби, женщина?» Она стиснула кулаки и встала в нечто, напоминающее боевую стойку. «Лучше смерть, чем запечатывание». И, сжав зубы, бросилась на меня. В этот раз она смогла собраться. Ее волосы вытянулись, превращаясь в оружие, стремясь захватить меня, подставить под удар кулаков из чакры или костей. Она открывала свои порталы, атакуя одновременно с нескольких направлений и стараясь не подпускать ближе. Она быстрая, быстрее, чем все, кого я встречал ранее, кроме Эя. До восстановления баланса и Ниян и обретения собственного покрова, я бы мог сравняться только под всеми режимами и вратами. Сейчас держусь и так, наслаждаясь поединком. Уворачиваюсь, отправляю молнии, расинганы, иногда и вовсе, режу кунаями. Ближний бой у нее не очень. Но вот когда использует свои техники манипуляций волосами, выходит интереснее. У Джирай похожий стиль, просто лучше. Не в мощи, конечно, а вот в техничности ей бы поучиться у наставника. Попробовала атаковать техникой огня, но вышло плохо. Создает долго, требуется концентрация. Так бывает, я тоже могу техники применять без ручных печатей чисто на способностях Риннигана. Но большого количества тренировок это не отменяет. Да и, зачастую, быстрее сложить несколько фигур из пальцев, которые забиты на уровень рефлексов. Кагуя же, получив от меня две сферы молнии, чуть не лишилась головы и больше подставляться с плохо знакомыми техниками не решилась. Несколько минут реального времени мы сражались. Она даже пробовала иллюзии, но я ушел крыльями и ответил молнией. А потом телепорт и Расинган в лицо прекратил бой. Она осталась лежать на спине, тяжело дыша. Когда я остановился недалеко, неразборчиво, из-за сломанной челюсти, прохрипела: «Убей, но не запечатывай». И тихо, почти неслышно, прошептала: «Пожалуйста». Я хмуро смотрел на женщину. Она, вообще, смертна, ведь столько раз получала летальные повреждения мозга. Хотя, если испепелить. Вместо этого я демонстративно поднял бровь. Зачем убивать или запечатывать, Кагуя? Кто нам расскажет, с чем, возможно, придется столкнуться в будущем? Раз люди твоего клана сильнее тебя, к ним нужно готовиться. Ее раны на глазах исчезали. С хрустом вправив целой рукой челюсть, она села прямо, даже в побежденном и побитом виде сохраняя царственную осанку. Страх уходил из ее глаз, сменяясь расчетливостью. Хаем, крепкая духом женщина, однако. Я наклонился и, протянув руку, усмехнулся. Предлагаю быть гостьей на нашем острове. Пленницей, прищурилась прародительница всей чакры на планете. Со всем комфортом и уважением, а от Цуцуки сама. Как зовут тебя, тюремщик? Хмуро поинтересовалась Кагуя, тем не менее, цепляясь за протянутую ладонь и вставая. Ясуа, Аклан, взмахом руки указала Кагуя на сдерживающих десятихвостого друзей и родных. Узумаки, я запомню, величественно кивнула она и протянула руку в сторону ревущего десятихвостого. А с ним как поступите, Узумаки? Запечатайте, есть пара домашних заготовок на этот случай. Глава 40. Десятихвостый лежал, придавленный цепями чакры и выросшей гравитацией. Призывной зверь, присосавшийся к его боку, вырос настолько сильно, что стал больше всего похож на самого обычного клопа. Такое же огромное брюхо, раздувшееся позади, в десятки раз больше его изначального размера. Какой же родоначальник всех биджу огромный, взглядом не охватить, если встать поближе. Цепи чакры от наших женщин дрожат, но справляются. И хотя используется сила, которая высасывается из монстра, ее ядовитость медленно разрушает систему каналов чакры. К сдерживанию присоединился Наруто, забирая ядовитую чакру и вливая ее в формируемые трансформации и огромные цепи с помощью Ханаки, Минато и Хинаты. Дольше ждать не стоит, несмотря на украденную у него энергию, зверь все равно рано или поздно вырвется, слишком велика мощь. Вытащив из-под сумка свиток, отменил трансформацию, и он скачком вернулся к обычному размеру мне по пояс. Мерцание, и длинная бумажная лента разворачивается, облепляя призывного зверя. Сев на колено, приложил руку к свитку и выдохнул, активируя его. Засветился длинный ряд символов, и в следующий момент бумага вспыхнула и опала пеплом, оставив горящие кандзи висеть в воздухе. Закрыв глаза, стал формировать итоговый результат и процесс тщательнее. Печать была предназначена для уничтожения биджу, а не десятихвостого, нужны изменения. Пальцы заплясали в воздухе, складывая печати. Еще контур для хранения природной энергии, два преобразователя, клапан сброса силы. Ладно, вроде, готово. Запуск. Символы закрутились в воронку возле твари, начиная походить на раскрученный бур. Прищурившись, направил его в призывного зверя. Его раздувшееся брюхо вспучилось и лопнуло, выбрасывая содранную плоть и кровь, а точнее, чакру. Тупая тварь лишь заревела и сомкнула челюсти плотнее на бесконечном источнике еды. А вихрь становился сильнее, с каждым мгновением вытягивая все больше, запечатывая, преобразовывая и пуская собранное в усиление себя самого. 5 секунд, 10, и вот вихрь вломился в тело самого Десятихвостого, медленно расширяясь, попутно втягивая в себя и верещащие наследство Ханаки. Десятихвостый заревел, забился в путах, заливая окрестности осязаемой злобой и жаждой крови. «Все равно удержим!» — яростно закричала побледневшая Карин. Их цепи затрещали, растягиваясь, звякнули созданные Наруто, принимая нагрузку. А печать работала, перемалывая плоть и чакру, медленно растворяя монстра. У него уже не хватало куска сбоку, и моя техника начала выпускать природную энергию. Не здесь, а на одном из участков пустыни за 1000 километров. Мне не нужно, чтобы монстр поглощал ее и восстанавливался, да и последствия для местности будут не очень хорошие. Мясорубка отлично действует, только слишком медленно. Мама и Кушина уже посерели, прокачивая сквозь себя отраву, у них нет помощи и сабу, как у сестры, который перерабатывает для нее большую часть поступающей силы Десятихвостого. «Вот значит как, ты хочешь уничтожить его, а не запечатать», — задумчиво произнесла Кагуя. «А высвободившейся силой исправить вами сотворенное?» «Да». «Ты против? Если она сейчас начнет мешать, все сорвется». Печать набрала силу, но недостаточно, чтобы монстр не мог сбежать, и мне ее надо контролировать вручную. Она не создавалась под такое, ведь обычного Биджу бы убила к этому моменту, даже Курому, и он не восстановится. Печать корежит не просто плоть, а разрывает саму суть на куски, как печать шинигами. Именно поэтому все так медленно. На пару секунд в тональность рева Десятихвостого влез другой голос, и мясорубка резко усилилась. «Похоже, мы переработали одного из созданных Орочимару Биджу, было очень похоже на чакру Восьмихвостого. Он – мое наследство, источник силы. Уничтожать его расточительно. Но в вашем случае выбора нет», – поморщилась женщина и, немного помолчав, закончила. «Вы не справляетесь». «Справимся. Он слабеет. Так и вы на последнем издыхании», – пожала плечами Ацуцуки. Монстр вздрогнул, а на его боку проступил вытягивающийся вперед силуэт. Потом рядом с ним еще один. 4- и 5-хвосты стремились освободиться, почувствовав ослабление держащей их воли. На несколько секунд стало чуть легче, а там и мясорубка сожрала еще одного биджу второго поколения. Техника резко выросла, вгрызаясь сильнее. Монстр забился в путах, и мама, побледнев, осела на песок. Еще 5 секунд под выросшей нагрузкой продержалась Кушина, но упала без сознания и она. А вокруг цепей, созданных Наруто, уже стояли Минато с Хинатой, положив руки на одно из звеньев. Карин чуть ослабила свои цепи, передавая больше нагрузки на работу остальных. 10 секунд, 20, 30, минута. Заливая бронежилет кровью из носа, упала на землю сестра. Остались одни трансформированные цепи. Кажется, Наруто даже умудрялся откачивать через них чакру твари. Курама мешал ее со своей энергией, как можно лучше адаптировав под людей, отдавал своему партнеру, который делился с остальными. Наруто – идеальный джинчурики, он держался. Даже когда рядом упала Хината, он стоял. Когда за ней последовал Минато, продолжал стоять. Осталась одна Ханака, положившая руки на его ладони. Самый маленький резерв чакры иногда полезен, она пропустила через себя меньше всех отравы. Цепи трещали, растягивались звенья, но справлялись. Монстр ослабел, мы вырезали из него уже треть массы и десяток биджу второго поколения. А вот старые ломились наружу. Первым пробился 4-хвосты, потом 5-хвосты. Цепи напряглись, и одна из них лопнула, освободив лапу монстра. Но это уже не столь важно. Печать расширилась сильнее, опустившись ниже, и рев ярости превратился в визг боли, а под удар мясорубки попало основание хвостов, затягивая их в миксер. В этот момент Нагата сделал правильную вещь. Гравитация с усиления сменилась на ослабление, и взмывший ввысь монстр завис в воздухе, извиваясь, как рыба на крючке, не имея опоры. А я, влив в печать весь свой резерв, что был, добавил гравитационный элемент печати и изменил конфигурацию выходных створок, сделав их максимально больше. Тварь стала буквально затягивать в миксер целиком. Вот скрылись хвосты, вся задняя часть. А тут еще ломанулись наружу искусственные биджу, стремительно выскакивая и со всей скорости убегая прочь. 3, 5, 9, 11. Кричали остальные, но им не повезло. Печать стала больше, сильнее, и тварь скрылась там уже более чем наполовину. Тьма ползла дальше, в том числе и изнутри. Упал Наруто, не выдержав нагрузки. Цепи задрожали, но сжались крепче, подконтрольные Ханаки, заталкивая монстра глубже во тьму. 3 секунды, и трансформация развалилась, но это уже не важно. Печать проросла сквозь открытую пасть и полностью поглотила 10-хвостого. Нагата отпустил контроль гравитации, тьма опустилась ниже к земле, сворачиваясь в шар. 10 секунд я держал технику, перемалывая малейшие останки, а потом свернул мясорубку в саму себя и запечатал вязь символов на тыльной стороне правой ладони. Закончено. Я остался стоять на колене, опираясь на дрожащие руки. Своей чакры нет, есть жалкие остатки, которыми со мной может поделиться клон Курамы, что весьма опасно с учетом того, сколько в нем сейчас силы 10-хвостого. Справились. Как же сильно проросло семя моих сыновей, с некоторым удивлением прозвучали слова Ацуцуки. Стиснув зубы, встал прямо. Не дело показывать перед ней слабость. Нагата и Ханака, пошатываясь, унесли Юмика в сторону Наруто, а я осторожно потопал в сторону Карин. Главное не упасть, не потерять лицо перед потенциальным врагом. Если нападет, беру все, что могу, у Курамы и открываю врата. Сразу 7-е, откачают потом, если выживу. Да и чакра с каждой секундой восстанавливалась. Прорвусь. Пара свитков еще есть, помогут. Я держу слово, фыркнула Ацуцуки, без труда поняв, о чем я думаю. Молча пожал плечами, не желая оправдываться. Опустился на колени возле сестры, порывшись в разгрузке, вытащил платок и стер ей кровь с лица. С трудом поднял на руки и понес в сторону Наруто. Родная сестра, прищурилась женщина. Сестра, там лежит мать. Остальные без прямого родства. Сильная чакра, регенерация, запас энергии, верно? Да. Много сложных печатей на вас. Специализация клана, именно. Хорошо. Не слабакам проиграла. Она замолкла, а пока я нес Карин до места и помог с Кушиной, держась рядом. Кстати, у Ацуцуки исчезли рога. Если бы не складка кожи по центру лба, то и ничего особенного, Хьюга как Хьюга. Даже царственной осанкой не сильно удивишь, они известные снобы. Обеспечив безопасность родне, устало выдохнул. Сейчас подкоплю силы и начнем переносить домой, а там и отдохнем. Большое дело сегодня сделали, избавили планету от опасности вымирания. Спасли мир, можно сказать. Однако, когда в этот момент по округе прокатилась волна запрета перемещения, меня не сильно удивило. Орочимару наверняка должен был привести помощь, как-никак его основная база. Сразу как навалилась знакомая тяжесть, я активировал барьер из свитка, то же самое сделал Нагата. Сквозь усталость и безразличие пробивалась тупая ярость. Спасли мир, получите за доброе дело огненное зарево на полнеба и сворачивание первого барьера. Мы же так старались ради всех, тихо прошептала Ханака. Целесообразность. Узумаки нужно добить, пока ослаблены, процедил бывший бог Шиноби, сверкая Риннеганом. Не переживай, мы справимся. Несмотря на попытку подбодрить девушку, вышло у него не очень. Нагата потряхивала от бешенства. Зашевелился Наруто, протянув: Курама, еще 5 минут. Тем не менее, открыл глаза и сел на месте, тупо смотря на барьер. Переведя на меня глаза, спросил: Аники, враги, облако, камень, сотня живых трупов, а из-под земли опять эти белые твари полезли. Много обычных бойцов, кажется, собираются запечатывать биджу, которых мы выпустили. Я могу сражаться, и будешь, согласился я, тяжелее всего Юмика. Кушина, бывшая джинчурики, ей проще пропускать через себя силу 10-хвостого. А вот с мамой печально, чакраканалы в плохом состоянии, весь резерв, практически чистая чакра монстра. Минато тоже пришел в себя с помощью Ханаки, приложившей к нему светящуюся зеленым ладонь. Поднявшись, забрал часть ядовитой силы у матери и попросил Наруто. Нужна чакра мне и Нагата. Будет больно, единственное, что ответил блондин, протягивая ладонь. Плевать, буркнул я и повернулся к Ханаке. Ты наше слабейшее звено, активируй аватара. В такие моменты немного жаль, что воплощение шинигами может быть только одно. 20 секунд на то, чтобы привести всех в сознание. Дать чакры, если нужно. Покров Курамы. На свой не хватит контроля. Эта сила слишком чужеродна. От Ханаки потянула знакомой мразотностью силы демона. Вот так вот, придется учить плавать, сразу выкинув в море. Надеюсь, аватар позволит ей выжить. Повернувшись к Кагуе, я спросил: Надеюсь, ты держишь слово, и приложив руку к барьеру, сделал его односторонне проницаемым, скомандовав: Пошли. А сам выдал самую сильную гравитационную волну и метнул себя вперед, держа за шкирку Ханаку. В полете отправил ее в сторону, где она, как шар для боулинга, влетела в небольшой отряд клонов, держа в руках меч. Я же развернулся и, сложив ручные печати, отправил в сторону скопления немертвых стену ветра. Кожа и внутренности горят, наполненные практически неконтролируемой едкой силой. Я сумел сократить расстояние до противника, меня встретили техниками, но в спину догнала волна от Нагата, ускоряя еще сильнее. Влетев на всей скорости в поднятую стену из земли, я разрушил ее, но в облаке песка и пыли остановился, став легкой добычей. Так и планировалось, ибо когда в меня летели огненные шары, молнии и каменные сталактиты, чуть правее прошел Минота, за которым следовала Кушина, чьи волосы, казалось, горят огнем. Правда, подробности я видел, летя обратно с каменным шипом в брюхе, сломанной рукой и челюстью. Покров не всесилен, все не удержал. Развернулся ближний бой, который я наблюдал уже изнутри барьера, куда меня затащили удлинившиеся белые волосы. Мне понравилось, как Минота, выбрав момент, пнул одного врага в сторону Ханаки, и ее меч поставил точку в существовании немертвого. Била водой Карин, Нагата в основном разбрасывал и добивал, если появлялась возможность. Наруто дрался вместе со своей зазнобой, прикрывая ее при необходимости. Впрочем, ей в покрове Курамы особенно помощь не требовалась. Хината открыла вторые врата. Ее примеру последовал Нагата и, что удивительно, Юмика. Я впервые вижу ее в реальном бою. Хорошо, не зря их знакомство с Хиоши началось со спаррингов. Потрошила врагов скальпелем чакры мама уверенно. Да и Бейкуган очень помогал. И часто у вас так, прищурилась Кагуя, вправляя мне сломанную руку и выдергивая кусок камня из живота. Больно же, зашипел я, у нас война идет, обычно намного спокойней, тогда и я поучаствую. Она взмахнула ладонью, и в ближайшую группу устремилось два десятка кулаков из чакры, растущих по пути. Пару человек снесло, остальные увернулись. А Цуцуки взлетела в воздух и понеслась в их сторону, ударив повторно. В ответ получила десяток техник, от которых прикрылась все теми же чакролапами, но пара каменных сосулек все равно прошла защиту. Чем дольше она оставалась в воздухе, тем сильнее велся обстрел, так что ее божественность опустилась на бренную землю, атаковав выстрелившими волосами. Хорошо попало, двоих клонов буквально изрешетило. В общей свалке прекратили бить площадными техниками, хотя, судя по всему, временно оттягивали и разделяли наши силы. Прикрывающий меня барьер свернулся, и не оставалось ничего другого, как вернуться в бой. Жаль, что свитков, ломающих запрет, успел изготовить всего два. Один из них использовал, а второй у Конан, оставшийся с детьми. Выживу сегодня, создам больше. Медленно, но верно, количество нападающих сокращалось. Аватар набирал мощь, и обычных клонов девушка уже рубила не глядя. Хорошо, справляется. К ней просто боялись лезть немертвые, как и живые в общем-то. Слух, что из глотки шинигами не могут воскресить, ходит по всему миру шиноби. Увернувшись от какого-то немертвого джонина, вбил ему в грудь расколовшийся чакроприемник и устремился дальше, впитывая еще один тоненький ручеек чакры. Жаль, что проходящая мимо Ханака через полминуты забрала и эту душу. Даже несмотря на помощь Кагуи тяжело. Опять начались подрывы земляных клонов. Живые трупы эпизодически били мощными техниками, не щадя ни себя, ни соседей. Я съел пилюлю Акимичи, сильнее форсируя выработку чакры. Белых клонов стало больше, все чаще дрались живые. Появился Би, схлестнувшийся с Кагуи, Югита, атаковавшая Нагата. Мелькнула соломенная шевелюра Даруи, внучка Анаки. А дальше на поле боя влетела громада зеленого Сусанаа, сразу выстрелившего иглами изумрудного цвета. Зазвучали взрывы, прошелестел Расинган, залил огнем огромный участок леса. Я облегченно вздохнул. Возле матери оказался Хиоши, Хинату и Наруто прикрыла моя бывшая команда с наставником во главе. А вот от Цуцуки надо помощь. Би с пришедшими ему на помощь несколькими джонинами сумел подловить женщину, глубоко резанув ей по животу. Я метнул куной, отправил стену ветра, что дало мне сократить дистанцию и встать с ней рядом. Не люблю этого долбанного рэпера, его стиль непредсказуемых ударов кучей мечей хоть и выглядит идиотским, но действительно опасен. И чакры на дальние атаки нет, а по скорости в таком состоянии я его не сильно превосхожу, чтобы лезть с куной именно мечи. Впрочем, дал время Ацуцуки оправиться, и там она сама атаковала кулаками чакры, а бросившегося на нее джонина встретила острая кость. Живой человек распался серым пеплом, и я вздрогнул. Жутковато. Печать, сдерживающая перемещение, лопнула, судя по упавшей с плеч тяжести. Моментально живые враги начали исчезать, как и часть немертвых. Ханака дорубила последнюю волну Зицу, и я оказался мерцанием в 10 шагах перед ее лицом, успокаивающе подняв руки. «Все, успокойся». Взгляд у нее совершенно нечеловеческий. Страшно. Вроде и не скажешь, чем так отличается, но общее выражение лица таково, что ее не узнать. Угадывается холодное презрение высшего существа в сочетании с проблесками жадности и голода. Однако медленно сила шинигами ушла, и девушка покачнулась, теряя сознание. Я подхватил ее за плечи, помогая сесть, попутно раскручивая сенсорику, чтобы оглядеться вокруг. Нехорошо, враги успели запечатать или переместить Биджу. А значит, война будет продолжена, несмотря ни на что. Растворилась Сусанаа, и Шисуи ступил на оплавленный и заваленный трупами клонов Зицу песок. Огляделся вокруг, поморщился и поинтересовался. «Вас можно поздравить?» «Да, 10-хвостый уничтожен, фон природной энергии по большей части восстановится в ближайшее время». «А это кто?» — кивнул он на Ацуцуки. «Кагуя Ацуцуки, долгий разговор, не сейчас. Я вижу, вы устали», — согласился пятый. «И правда, едва сняли ограничения, Узумаки исчезали, уходя домой». После того количества чакры десятихвостого, которое они пропустили через себя, родня не бойцы. Врата последствия ухудшили, поэтому неделю на восстановление потратить придется. Я потом тебя найду, Шисуи. Бой с тварью сложный вышел. Подхватив выключившуюся Ханаку, я протянул руку Кагуе, и когда она молча ухватилась за ладонь, нас обняла темнота печати. В одном я согласен с Рачимару. Война действительно многое меняет, заставляет расти в силе и навыках, и возврата к тому, как было раньше, уже не будет. А вот к лучшему все будет или нет, зависит исключительно от нас. Глава 41. Солнечные лучи проникали сквозь стекло, настойчиво разгоняя сонную дрему. Можно встать и задернуть занавески, но лень. Вообще вылезать из кровати не хочу. Там опять надо решать проблемы, с кем-то сражаться, демонстрировать силу и непреклонную решимость. Пошло оно все. Накрывшись одеялом с головой, попробовал еще подремать. Однако сон уже не шел. Тяжело вздохнув, я оделся и отправился по утренним делам, закончив маршрут на кухне у холодильника. Вся семья до сих пор спит. Неудивительно после применения врат. А я молодец, в кои-то веки не использовал их, как бы тяжело ни было. Получить каменную пику в живот легче в восстановлении, чем последствия использования всех резервов организма. Так что кофе и большой бутерброд – единственное лекарство, которое мне необходимо. К тому же, от горящей огнем системы циркуляции чакры лечения нет. Количество энергии, создаваемое моими запасами иньян, они вместить пока не способны. Можно слить все в печать про запас, но организм в любом случае должен адаптироваться. А сейчас момент неплохой. Силы врагов получили по зубам, думаю, они возьмут перерыв. Поэтому буду терпеть. Тем более, надо закончить одно дело. Позавтракав, сполоснул кружку и вышел из дома, уверенно направляясь к спящему на берегу Курами. Он решил несколько дней провести вне печати, дать брату восстановиться. И правильно, чакрой десятихвостого от него била за километр, до сих пор усваивает отобранное. Подойдя к свернувшемуся клубком лису, крикнул: «Подъем, нужно забрать клона». Лениво подняв веки, Биджу распахнул пасть и протяжно зевнул, буркнув: «Завтра». «Сегодня», хмыкнул я и поднял руку, демонстрируя горящие символы на тыльной стороне ладони. «Если ты не хочешь случайно угодить в мясорубку, конечно, печати такой сложности, как мясорубка и дом для Биджу, конфликтуют, о чем Курама прекрасно знает, но ему лень. Так что я, не слушая ворчания демона, медленно сложил ручные печати и тихо шепнул: «Высвобождение». Потеплели символы на груди, высвобождая запечатанное подпространство, и на песке появился еще один девятихвостый. Он встряхнулся и протянул лапу оригиналу, а я отпрыгнул назад, когда два огромных объема чакры слились воедино. «Лучше бы Хинати отдал», — проворчал Курама. «Это уже вы с Наруто решите», — развел руками. «Уверен, брат не станет рисковать, отдавая своей девушке еще больше ядовитой чакры. Лиса тоже не радует выступать хранилищем для силы мертвого монстра, но он способен ее переработать и стать сильнее. Пусть процесс весьма небыстрый и болезненный, а задача в девятихвостого, насвистывая песенку, вернулся домой, где, захватив пакет сока, прошел в мастерскую. Уселся, скрестив ноги, на маты в углу и коснулся символа справа, Вокруг замерцал барьер. Нужно разобраться, что я там навертел с мясорубкой. Реально вообще технику использовать для чего-то полезного? Закрыв глаза, создал клона, связанного со мной, и отправил его в пространство печати. Там царила полная темнота, лишь давила со всех сторон силой. Полностью сосредоточившись на сенсорике, заставил проявиться некоторым символом, осветивших мрак. Вот входные створки, далее чувствуются маяки выходных печатей, сложная последовательность контуров переработки, точнее, частичного разделения на чакру и природную энергию. Последней осталось довольно много, и я подключил к хранилищу свою основную печать, перекачивая силу. Полезно, мне теперь ее для баланса синчакры нужно много. Разбирать саму технику, наполненную огромным количеством чакры биджу, немного страшно. Из этого коктейля не возродить самого монстра, но при желании несложно создать нового биджу. Энергии хватит с головой, только вот не нужно. До сих пор непонятно, насколько то количество демонов, которое уже создано, будет посильно для экосистемы планеты. Тысячи пользователей природной энергии же никуда не делись, потому я лучше сохраню оружие против биджу, если потребуется пустить в переработку еще несколько. К тому же, технику можно адаптировать для боя. Если изменю структуру входных створок, обеспечив большую мобильность, то, теоретически, получится использовать по мобильным целям. Именно этим я и занялся, щедро тратя чакру, выковывая будущее оружие, попутно интегрировав туда печать, которую использую для поглощения чужих техник. Штука выйдет мощная, и за счет переваривания попавших в нее шиноби не сильно затратная по энергии. Я совсем не замечал времени, остановившись лишь когда закончилась чакра. Выдохнув, открыл глаза, вздрогнул, увидев в метре перед собой два активированных гейкугана и третий по центру лба Ринни Шаринган. Интересно, ты изменяешь готовую печать и технику, в ней заключенную, не боишься? Наверное, именно поэтому я сижу в барьере. Вопросом на вопрос Кагуи откликнулся я. Он не удержит технику, уничтожившую древо. Я пожал плечами. Даст время остальным решить проблему. И если бы сильно боялся, проводил эксперименты в более защищенном месте. Комплекс барьеров, где убили Эя, подойдет прекрасно. Впрочем, в надежности и качестве собственных печатей, чтобы требовались дополнительные стадии защиты, я не сомневаюсь. Вы не составите мне компанию в небольшой прогулке, а Цуцуки сама? Она сначала удивленно подняла бровь, но затем величественно кивнула. Тогда подождите пару минут, кое-что захвачу. Быстро заскочив домой, крикнул обедающей семье. Здоровья, болезные. Отлучусь на континент на пару часов. Ты возмутительно бодр, скривилась бледная Карин, лениво тыкающая палочками в рис. Вот-вот, Аники, поддержал ее Наруто. И только Хьюга встала на мою защиту, мудро заявив: Ясуа-кун привык к боли в чакраканалах. Спасибо, Хинатян. Широко улыбнулся я, роясь в коробке на холодильнике. Посмотрел на пачку рьё в руках, стоящую на крыльце Кагую, и, вздохнув, полез в хранилище. Отложенного на текущие расходы явно не хватит. Захватив несколько толстых пачек банкнот, убрал их в печать и вышел наружу, где, подхватив Ацуки под руку, переместил нас крыльями. Две коррекции, и мы стоим на центральной площади столицы страны огня. Вокруг кипела жизнь, по дороге, пыхтя двигателями, проносились автомобили, горели огни вывесок, тянуло вкусными запахами из ближайшего ресторана. «И зачем мы здесь?» Оглянувшись, хмуро спросила Ацуцуки. «Закупаться». Усмехнулся я и повел через расступающуюся, увидев мой протектор, толпу в сторону портного. Думаю, готовые тряпки ее божественности не зайдут. Так, в общем, и получилось. В магазин с одеждой мы по пути заглянули, просто чтобы она оценила ассортимент. Благо там ее под руки подхватили продавщицы, вежливо загружая товаром. Потом портной, там все затянулось на 3 часа, которые я стоически провел, отпаиваясь чаем. Далее обратно в магазин готовой одежды, где она закупалась на ближайшее время, ибо как тренировочная одежда, сгодится. Потом куча других магазинов. Стоило бы отправить с ней женщин, но я пока не настолько доверяю Ацуцуки, чтобы рисковать. И поэтому печать для хранения заполнялась бесконечным количеством вещей, а стопка купюр стремительно уменьшалась. Нам как раз хватило средств на ужин в одном из ресторанов, и я, наконец, смог выдохнуть, понимая, что беготня на сегодня закончена. Я верну потраченные средства, когда появится возможность, равнодушно уведомила меня Кагуя, пока мы ждали заказанные блюда. «Наплевать, у нас все равно больше денег, чем можем потратить», — отмахнулся я. «Для шиноби твоей силы финансы вообще не проблема». «Я не шиноби», — гордо выпрямилась она. «Ниншу, учение моего сына, не равняя меня с вами». «В таком виде не сына, а внука», — педантично поправил и с хитрой улыбкой добавил. «Ты действительно не шиноби, а гражданский чакропользователь, не боец». Она скривилась, но вскинула голову. «Я Ацуцуки, мне суждено править». «И как удачно вышло», — хмыкнул я, заставив ее замолчать. «Против меня выступили собственные дети», — выплюнула наполненные злобой слова женщина. «То есть как мать ты тоже провалилась?» — поднял бровь я. Она поджала губы и замолкла. «Благо в этот момент принесли ужин, мы заработали палочками и ложками. Моя рыба с каким-то очень сложным соусом приятно легла в живот, да и спутница немного расслабилась. К тому же, не нужно делать из нас врагов на пустом месте», — и я произнес. «Про детей я перегнул палку, приношу извинения». Промокнув уголки рта салфеткой, она хмуро кивнула, высказавшись. «Я знала, что так будет. Мои эксперименты с поглощением древом и перерождением людей в тех, кого вы теперь знаете, как Зицу, не шли гладко, были жертвы. Это не могло им понравиться. Единственное, чего я не ожидала, что они окажутся такими сильными». Она вздохнула и, скривившись, процедила. «Жабы им помогли. Хагорома не должен был владеть природной энергией. Без нее я бы победила. Ты настолько боишься своих соклановцев, ты не понимаешь, Узумаки. А Ацуцуки высушили сотни миров, поглотив их силу. Нам невозможно сопротивляться». Я склонил голову на бок, поинтересовавшись. «Насколько сильнее тебя в бытность Джинчурики Десятихвостого, смотря кто», задумчиво протянула она, отламывая маленькой ложечкой десерт. «Большая часть значительно слабее, но есть очень старые и опытные существа, съевшие много планет. Они сильнее». «Решаемо», пожал я плечами. «Не нами, так нашими потомками». «Ты уверен, будто твои дети окажутся сильнее тебя?» Подняла она бровь. Тут я был вынужден отвести глаза в сторону. «Уверен, не будут. Моя сила, коктейль из невозможного для ребенка количества и не с трудом набранной для баланса ян. Причем, если бы у меня не имелось столько духовной энергии, то, сколько ни режь людей в аватаре, такую мощь не удержать, будет уходить, как вода в песок. Однако мне есть что возразить. Не справиться единолично, забьют командой. Ведь и с тобой я сражался не один. Не все решается объемом чакры». «Да, вы доказали на моем примере», — безразлично согласилась женщина. «Но если придет враг более сильный и, главное, умелый в бою, чем я, искусство шиноби развивается, дети будут уметь больше, чем мы», — уверенно ответил я. «В этом сомнений нет. Пусть не все будут иметь желание корпеть над свитками сутками, особенно когда сверстники учат крутые техники, но у них будут лучшие учителя, и кто-то сможет развить семейное искусство. Конечно, обеспечить детей мотивацией сложно, это не Карин, с детства знающая голод, но постараемся». Кагуя недоверчиво поджала губы, но спорить не стала. «Как-никак, мы действительно победили ее. Причем победили, выйдя из боя до этого и убив Десятихвостого после. Сейчас, с учетом моего скачка в силе, повторить станет еще проще». Чай мы допивали в молчании, думая о своем. После, расплатившись, переместил нас к острову и проводил пленницу к гостевому домику, где, зайдя с ней, достал из печати все ее покупки. «Мы так много всего взяли», — недоверчиво приоткрыла рот Ацуцуки. Гора пакетов и свитков вышла ей по пояс, завалив половину комнаты, и я не мог не усмехнуться. Нескучной ночи разобрать это все, и уже довольный, насвистывая, отправился спать. Вообще, Кагуя на удивление адекватная для человека, которого тысячу лет продержали в печати. Понятно, что основное время она не была в сознании, однако все равно, надо бы ее скорее к делу приставить, ведь такие объемы чакры, можно столько продукции изготовить. Так что сегодня я не тратился, а инвестировал. Утром, сразу после завтрака, отправился к туманникам. Поприветствовав стоящих на входе шиноби, поднялся в кабинет Мизукаге, где застал Шисуи, Сосари и Теруми, обсуждающих планы и новости. «Нам нужно нападать, давить, пока есть преимущество», — запальчиво восклицала Мэй. На ее слова мрачно откликнулся Казекаге. «А толку? Они просто воскресят всех, кого мы убьем. Воскресят в меньшей силе. Выбивая шиноби врага, мы сможем опустить их уровень», — возразил ему Учиха. «Особенно поможет уничтожение Джинчурики. Что известно про Биджу Камня?» Поприветствовав кивком собравшихся лидеров, я уселся на диван рядом с Теруми. Воскресят старых джинчурики и запечатают. Какие еще варианты? Сейчас поиск нового сосуда не актуален, пожал плечами Шисуи. Меня больше тревожит программа восполнения от камня, поморщилась Мэй. Они уже больше 1000 человек мобилизовали, среди них есть и пара человек с потенциалом Джонина. Неплохая у нее разведка, однако, Шисуи мне таких подробностей не говорил. Из известного нам, программа не имеет единого центра, а разбросана отдельными командами по всей стране. Разрушить сложно будет, откликнулся на слова Мизукаге Сасари. Но делать что-то надо, даже если сложно, вздохнул Хокаге. Вспомнив недавний бой, решил обрадовать их другой проблемой. Я бы не стал сбрасывать со счетов и клонов, которые создал Рачимару. Не нравятся они мне. Вроде несложные враги выходят, на уровне старого Генина. Нет, поднял бровь Учиха. Это пока, проскрипел Казекаге. Они идеальный вариант для усиления природной энергии и всем, что сможет придумать Рачимару. Со временем смогут стать опаснее. Теруми хмыкнула. Кстати о змее. Его отлучили от проектов Камня и Облака. Теперь он один, хоть и союзный им. Не мудрено, он украл у них всех созданных биджу. После уничтожения твари выжило четверть, проворчал я. Кстати о десятихвостом, прищурился Хокаге. Узумаки-кун, на что мы можем надеяться в доступе к природной энергии? Восстановление общего фона до времен отбора. Тело твари было практически концентратом энергии, но массовое ее использование тысячами шиноби по-прежнему имеет риски. Столько мудрецов есть лишь у Конохи, вам и решать, насколько и как использовать природную энергию, не могла не съязвить Мизукаге. Закончим воевать, необходимо будет регламентировать ее использование среди всех деревень. Нам не нужна мертвая пустошь, высказался Сасари, прерывая возможную пикировку в зародыше. Тут кукольник прав. Мы не можем вечно скармливать мясорубки биджу, чтобы держать баланс. Одна радость. В нормальном режиме природная энергия довольно быстро восполняется. Она же содержится не только в живом. Теоретически, собрать что-то можно будет даже из света солнца. Это не поможет, если мир высосан до дна. Но если фон нормальный, то и внешние энергии планета сможет улавливать больше. Нужны исследования всех процессов, протекающих в этой непокорной силе. Мы о ней знаем совсем немного, да и о восстановлении с помощью Солнца и благодаря общему фону я знаю со слов Ацуцуки. Она считает, что текущие потребности мы сможем покрыть, если никто больше не станет собирать ее, как раньше. Установившуюся после слов песочника тишину прервали слова Шисуи. Предлагаю выбрать новую цель для скоординированной атаки. Думаю, все согласны с камнем, облако пострадало сильнее от эксперимента Рачимару. Разумнее выбить их, пока они ослаблены, и потом заняться Цучикаге, покачал головой Сасари. Я тоже за облако. Камень сильнее в потенциале, но больше джинчурики у соседей. Выбьем их, потом разберемся с другими. Я хмыкнул. Неудивительно, что Теруми поддержала атаку на облако. Ей хочется снизить напряжение на своих границах, а Сасари, вероятно, просто боится ответа Цучикаге, тот ведь тоже может решить выбить кого-то у нашего союза. Песок тут ближе всех и наименее защищен, хотя ему бы как раз и стоило давить на атаку подчиненных внучки Анаки. Впрочем, возможно, есть еще какие-то факторы, мне неизвестные. Шисуи остался в меньшинстве и, почесав подбородок, поинтересовался. Есть предложение о конкретной цели? Храм Биджу, раз они так зациклены на мощи хвостатых зверей, предложил Сасари. Уничтожение вместе с черепахой, прищурился Учиха. Достаточно просто храма, вскинулась Мэй. Она одна такая, не нужно ее убивать. Ну да, черепаха, размером с немаленький остров. И правда, грех такое сжигать, потомки не оценят. А Теруми, увидев согласные кивки, стрельнула в мою сторону глазами и, внезапно, немного виновато попросила. Ясуакун, ты можешь скрыть чакру, Давид? Действительно, Узумаки, мы рады за тебя, что, наконец, решил свою проблему с балансом, но, будь добр, у ваш Мизукаге-сан, мешает. А как, даже Сасари проняло. Стараясь задавить довольную гордую улыбку, я сосредоточился, переправляя большую часть резерва в запасник, а сверху задействуя технику сокрытия. Теруми благодарно кивнула и, облегченно выдохнув, полюбопытствовала. Как клан, Ясуакун, поправляйтесь, если вы хотите нашего участия в бою, дайте еще пару недель. У меня инвалидная команда, а не клан, пробурчал я. Они у вас будут, Ясуа, помассировал переносицу Шисуи. Заодно, раз ты сам, вроде, в порядке, нужен запас свитков. Прежде всего, боевых, сделаю. Лечебных хватает. С учетом эвакуационных печатей, мелочи шиноби затягивают прямо в бою, а более серьезное уже говорит о неспособности продолжать сражение, и шиноби отправляется домой, где его принимают медики. Вот и получается, что используют лечебные свитки довольно редко. Нам тоже не помешают, поддержала Учиху Мизукаге. Ничего крупного не нужно, но небольших техник хочется больше. Сферы молнии, например. Я с пониманием улыбнулся. Мэй ведь специально просит именно эту технику. Знает, что свое изобретение всегда готов штамповать сотнями. Оборачивает мою гордость в свою пользу, чертовка. Я и не против, главное, чтобы чакры выделили. После выбора цели пошел более неспешный и обстоятельный разговор о потребностях, снабжении. Как всегда необходимо больше крыльев. Впрочем, с учетом современной ситуации на войне, больше начинают просить свитки блокировки пространственных техник и, наоборот, способы такую блокировку ломать. Тут есть подвижки, пообещал пятому поделиться техникой с Джирой. Таких свитков понадобится много, некогда заниматься еще ими. И на прощание, уже когда собирались расходиться, Сосари заметил, надо скорее заканчивать войну. Чем дольше все длится, тем более непредсказуемо может закончиться. История с воскрешением дошла до гражданских, и последствия этого я предсказать не могу. На этом встреча и закончилась. Задумавшись, я перенесся к острову. Казекаги прав. С одной стороны, можно продавать воскрешение, как услугу шиноби. А с другой, социальные последствия в обществе обычных людей предсказать очень сложно. Когда убирается смерть, то единственное, что объединяет всех людей, вне зависимости от достатка и положения, концепция социального договора начнет трещать по швам. К чему оно может привести, совершенно непонятно. Более того, ситуация может заставить шиноби отбросить систему скрытых деревень, созданную Хаширамой, и устроить нормальный феодализм по уровню могущества. Пусть активы уже больше не земли и крестьяне, а предприятия и банки, разницы особой не играет. Хаширама, а скорее уже его брат, Табирама, такого развития не хотели, считали, будто это сильно ослабит шиноби в комплексе. Такое общество получится очень разобщенное, озабоченное сугубо своей мелкой грызней за власть и активы. Проходили уже подобное до образования деревень некоторые кланы. Воскрешение способно сломать порядок. Если смерти нет, то каждый может решить, что лучше его семье иметь гарантированные активы и развиваться единолично. Ведь впереди вечность. Хинато-тян, ты можешь. Именно такие слова Наруто я услышал, подходя к дому. Зайдя за угол, увидел на тренировочной площадке Хинату и, к моему удивлению, Ацуцуки. У них в самом разгаре проходил спарринг, за которым наблюдали брат с сестрой, подбадривая зазнобу блондина. Усевшись на лавочку рядом, я тоже с интересом стал наблюдать за боем. Кагуя активно использует свой третий глаз, желая скопировать стиль боя Хьюга. Как-никак, ее дадзюцу, предок Шарингана, получается у нее не очень. Проще говоря, не используя подавляющую скорость и силу, Кагуя огребает, видно по свернутому на бок носу и нарушенной работе каналов чакры, да и задыхается она, и уже невнимательно от усталости. А Хината свежа, полностью сосредоточена на бое. Ее руки плетут паутину блоков и обманчиво мягких ударов, ломая оборону Ацуцуки. Все-таки мягкий кулак потрясающе красив, особенно в исполнении стесняшки Хьюга. Наруто, вот, рядом сидит и жмурится от удовольствия, наблюдая за своей девушкой. Рад за него. И кстати о бое. Есть один нюанс прошедшего сражения, который я не успел уточнить. Карин, что с Мадарой? Сестра, мельком глянув на меня, сделала вид, будто не услышала, преувеличенно сосредоточившись на поединке Хинаты. Благо, Наруто с ехидным смешком сдал сестру. Она его запечатала. Носит с собой. Зачем? Недоуменно прищурился я. Нагато бы прервал технику воскрешения, или меня попросила. Блондин рассмеялся, а сестра, отвесив ему раздраженный подзатыльник, от которого брат легко увернулся, воскликнула. «У него такая красивая чакра, не отдам». Глава 42. «Выпускай, Карин». Сестра кивнула, и перед нами появилась нашпигованная чакроприемниками тело в красных доспехах. Нагато шевельнул ладонью, и черные стержни распались пылью, позволяя регенерации немертвого сделать дело. Мадара поднялся, оглядывая собравшихся. Кагую, Шисуи, Нагато и Карин. И меня, само собой. Выпрямившись, сложил руки на груди, гордо вскинув голову. «Зачем меня выпустили? Окончательно изгнать? Решить, как с тобой поступить? Твоя сила может оказаться полезна Учихам и Конохе», — поморщился Шисуи. «Я решил сразу зайти с козырей», — добавив, «и уведомить, что твой план изначально ложь, призванная оживить Ацуцуки. Черный Зицу никогда не являлся твоим созданием. Наоборот, именно он в свое время изменил скрижали Учих. Доказательства», — прищурился Учиха. «Он был моей волей и возродил, в итоге, другим способом, без твоего плана. Ты отработанный материал и больше не нужен», — облила Учиху царственным высокомерием Кагуя. Мадара едва заметно поморщился, но лишь сильнее вскинул подбородок, процедив: «Раз не нужен, вы бы не пробудили. Конохо ведет войну. Враги активно используют нечестивое воскрешение. Нам нужны шиноби твоего уровня. Платой за работу на благо селения выступит полноценное воскрешение». Учиха прищурился на слова Шисуи, обдумывая ситуацию. Он может попробовать вступить в бой, однако даже самоуверенный гордец Мадара понимает, ему не победить. Он попробовал дважды и оба раза проиграл. Вопрос в том, что в нем сильнее. Гордость или разум с желанием жить, и он меня не разочаровал. Многое изменилось с моей смерти, желаю узнать, как вы смогли достичь такой силы. Я буду сражаться за клан Учиха. Карин облегченно выдохнула, вызывав косой взгляд Мадары. А Шисуи скривился. Да, сложности. Козни старого Учихи принесли много боли Конохе. И пусть о его роли в нападении леса на деревню, о том, как он промыл мозги Обито, почти никто не знает, тем не менее. Хорошо. Тогда отправляемся в Конохо, тебе предстоит многое объяснить клану. С этими словами Шисуи положил ладонь на плечо Мадаре, и они исчезли. Стоило бы его убить, а душу поместить в живот шинигами, сплюнул Нагата. Мадара опасен своими планами и харизмой, ему нравится сражаться с равными противниками. Это его сторона личности поможет Конохе, а там посмотрим, как он себя вести будет. Нагата в сомнении сжал губы, однако спорить не стал. Да, не очень надежно. Лучше бы воскресить Хашираму или Табираму, но необычных людей же в жертву приносить, чтобы вытащить их из живота шинигами, и это не считая необходимой силы жертв, дабы первый и второй приносили пользу в бою. А тут за нас постарался Кабуто. Хотя Мадара не в полной силе, исходник для воскрешения явно очень посредственный, скорее всего один из Зицу, созданных еще Кагуей. Мы разошлись по домам, где я взял тубус с пустыми свитками, сургуч, пеналы, подготовые изделия и прошел на полигон, создав клона. Тот демонстративно вздохнул и взял пачку свитков. Я создал сферу молнии. Он запечатал. Повторить. И так следующие 10 раз, пока меня не прервал вопрос Кагуи. Именно так ты вырос в силе, создавая техники из чужой чакры? Не только, пожал плечами. Хотя контроль оттачивал именно так. Желаете попробовать? Да и свитки стоят денег, хороший способ заработка. Она прищурилась. Я не знаю эту технику, она составная из трех, но не особо сложная, если знать мерцание и трансформацию. Научить? Она поджала губы и, после недолгих раздумий, согласно кивнула. Показываю ручные печати для мерцания. Лучше саму технику, прервала меня Ацуцуки. Через ручные печати будет вернее, отрицательно покачал головой я. Как только наработаете выполнение, ее можно будет выполнять и без них, но с печатями надежнее. Необходимо меньше концентрации, выше скорость. Недовольно скривившись, они, все же, буркнула. Ладно, благодаря Ринни Шерингану уже через час она выполнила технику. И короткими перемещениями по полсотни метров отрабатывала ее, кривясь от паразитного расхода чакры. Несмотря на додзюцу, ее контроль оказался весьма далек от идеала. Тем не менее, на следующий день изучили трансформацию. Потом 2 дня поработали с молнией, и спустя неделю она начала помогать мне с запечатыванием. Отрабатывает технику и попутно зарабатывает деньги, разве плохо? У нее есть все 5 стихий, она видит чакру, способна анализировать движения и накладывать иллюзии. Но, кажется, Шеринган Учих более специализированные инструменты способен делать это лучше. Впрочем, и так она быстро прогрессировала, в том числе и на тренировках с Хинатой. В заботах время, отведенное нам на реабилитацию, промелькнуло незаметно, и в назначенный на операцию день семья собралась у хранилища, неспешно экипируясь. «Брат, когда бронежилеты новые придут? На этих мало места для свитков. Все заводы заняты, Карин. Через пару недель будут. Я заказал сразу 50 по индивидуальному дизайну под наши размеры». Ясуа, на пороге оружейной, сжимая кулачки, стояла Ханака. Хмуро смерив ее взглядом, вздохнул, а после протянул девушке бронежилет и протектор, попросив Наруто: «Присмотри за ней, все будет хорошо, Аники». Ярко улыбнулся блондин. «С головы Ханаки тянный волоса не упадет». Девушка лишь фыркнула на это заявление, гордо вскинув нос кверху. «Ну да, после аватара Ханака стала сильнее. Не то чтобы прямо запредельно, на треть своих старых способностей. Главное, получила боевой опыт в свалке, а не поединки и спарринги. Должна выжить под присмотром. Если возникнут сложности, в разгрузке у нее свиток прорыва запрета пространственных техник. Такой же есть у Карины Хинаты. Мама сегодня с нами не идет, ей предстоит выполнять свой долг в госпитале. И самое главное, я повернулся к подпирающей дверной косяк от Цуцуки, вздохнул и достал еще один бронежилет без опознавательных знаков. Женщина молча его накинула, и я помог ей справиться с креплениями. Волосы она скрепила несколькими шнурками, но это пока, в бою они станут оружием. Одета от Цуцуки в свободные темно-синие штаны, рубашку, которую сейчас не видно под броней, и серые высокие сандалии шиноби. Почесав в затылке, протянул ей перевязь с тремя кунаями и парой свитков, которую помог закрепить. Брат с сестрой переглянулись и с ухмылками устремились наружу, захватив с собой Хинату. «Тролли, они у меня выросли. Ножи не нужны», — поморщилась Кагуя, проводив их глазами. «Я не умею ими хорошо пользоваться. Дадзюцу в помощь. А ножи возьми на всякий случай», — буркнул я и снял с полки свиток, протянув его женщине. «Это против запечатывания. Сломает изнутри практически любую печать, особенно если чакры добавишь». Она на мгновение замерла, а в ее глазах мелькнула признательность. Когда взяла футляр, быстро, но аккуратно убрала его в разгрузку. Я, протянув руку, предупредил женщину: «Не сопротивляйся, поставлю эвакуационную печать». Короткая концентрация, и у нее на шее появился символ Канахи. Он сработает автоматически или если отправишь чакру вот сюда, подав немного энергии, заставил активироваться один из символов интегрирующегося контура. «И сама могу сбежать, если потребуется», — скривилась Ацуцуки. Спокойно пожав плечами, объяснил: «Я знаю две пространственные техники, но все равно имею такую печать. Когда совсем не осталось сил, должен быть способ отхода». Больше она не спорила, и мы покинули оружейную. Кивнув на Гата, я сжал ладонь Кагуи, перенося нас в печать. Несколько коррекций, и мы оказались на месте сбора нападающих сил, окруженные десятками шиноби из различных деревень. Когда мы прибыли, исчезла группа шиноби тумана под предводительством самой Теруми. Их задача – втянуть в бой как можно больше сил облака, и лишь тогда появится остальная группа. Я ухмыльнулся, увидев Мадару в стандартном бронежилете и протекторе Канахи вместе с Учихами. Сегодня он впервые идет в бой со своим кланом. Карин задумчиво нахмурилась, увидев его возле Саске, и на мою вопросительно поднятую бровь пояснила: «Я только поняла, у них практически одинаковая чакра, она похожа больше, чем моя и мамы, так быть не должно, и правда, действительно похожи. Когда они стоят рядом, очень заметно. Интересный курьез наследственности среди Учих. Хотя, если так подумать, Саске выделяется еще и объемами чакры. У него запас энергии уже значительно больше, чем у Итачи, и приближается к отцовским. Скоро станет сильнейшим в клане. Необычно». Оглянувшись, присел на поваленное дерево и сосредоточился на дыхании. Вдох, выдох. Каждый по-разному борется со страхом. «Наруто, вот», — что-то экспрессивно выговаривает сестре, Хината крепко держит его за руку, Нагата нервно треплет забранные в хвост волосы, Кагуя совсем не аристократически грызет ногти, шрам на щеке чешется, дурацкий стигмат, на мне почти любые раны рассасываются без следа, а вот эта отметка ни в какую не хочет. Минута шла за минутой, и я выпустил чакру, подготавливая покров. Шиноби вокруг отступили дальше, спасаясь от давления чакры. Одна Ацуцуки спокойно стояла за плечом, внимательно наблюдая за формируемой техникой с помощью дадзюцу. Кагуя очень красивая женщина, но третий глаз ее немного портит. Жутковатая штука. БРР. Пока мы готовились, Учихи исчезли, вступая в бой. Спустя две минуты начали переноситься и остальные. Узумаки идут последними. Задача сражения – уничтожить как можно больше врагов, а если мы придем первыми, противник может сбежать. Глянув на часы, поднялся и протянул руку Ацуцуки. «Отправляемся». Миг темноты, и под нами далеко внизу бушует битва. Горят обломки храма Биджу, ощущаются два локальных очага подавления запечатывания и пространственных техник. Одно нашего производства, другое явно мастеров облака. Виднеется 1500 клонов Зицу, пара сотен обычных шиноби страны молнии, преимущественно не мертвые. Запрета мерцания нет, что позволяет Зицу постоянно заменяться друг на друга, выходя из областей запрета перемещения, и уходить раненым эвакуационной печатью. Огромная разница с прошлым боем. Видимо, сегодня Орочимару командует ими сам, позволяя набраться опыта. Самого змея, к сожалению, не видно. Сложив ручные печати, Кагуя скрылась в мерцании, и среди клонов во все стороны выстрелили сотни игл из волос. Хорошо, десятка три она разом уничтожила. На нее обратили внимание, и подключилась полдюжины воскрешенных шиноби. На секунду все вокруг залило светом, и ослепленная женщина получила куной в живот. Немертвые под вратами, сложный и неприятный противник. От Кагуи во все стороны ударили кулаки из чакры, раскидывая врагов, и она сорвалась в сторону, пронзая живой труп, выросший из руки костью. Думаю, продержится. Левее в небесах мелькнул метеорит, и шиноби на земле метнулись в стороны, в том числе и Кагуя, ушедшая своим порталом. Грохот, ударная волна и взметающийся ввысь гриб пыли. Правда, результат для такой эпичной атаки посредственный. Два десятка клонов, трое немертвых, уже собирающихся обратно. Своей техникой Мадара, скорее, заставил отступить союзников. Мелькнул ей, и Учиха оказался вынужден втянуться в рукопашный бой, в результате которого остался без головы. Немертвый Рейкаге слабее, чем был при жизни, лишен биджу. Однако может себе позволить использовать врата практически постоянно. И сейчас, оставив позади Мадару, он устремился к Шисуи. Мерцание. Объятый молниями кулак натыкается на мое предплечье, а сам и улетает назад от ответного удара. Я уже рядом, обрушивая на него кулаки и голени. Трещат его кости, но на лице Рейкаге появляется довольный оскал. Даже после смерти этот адреналиновый наркоман не может угомониться. Однако я быстрее. Сломав ему атакующую руку, оказался сбоку, вбил в голову чакроприемник и, подхватив тело, ушел мерцанием в область, где смог запечатать. Теперь он выступит для меня источником чакры. Мерцание, и немертвый Бжонин лишился головы, заимев вместо нее черный штырь, а на меня насели Югита и Даруи, оба под вратами сверхобычных режимов. Облачник окутан покровом молнии. Раньше он не умел, растет. Он у них теперь Рейкаге, положение обязывает. Парирование меча, увернуться от когтей сосуда Мататаби, ответить ей ногой, с треском сломанных ребер отбрасывая в сторону. По телу пробежала молния от Даруи, откинув на три шага назад. Мерцание, спасаясь от кучи взрывающихся сгустков чакры в виде мышей. Прикрыться стеной земли, ответить сферой молнии. Потом еще одной, испарив голову влезшему в бой немертвому. Меч Даруи проскрежетал по поднятому кунаю. С другой стороны мелькнули когти и огненный шар. Гравитационная волна разбросала их в стороны, а потом на Рейкаге упал меч Сусана Амадары. Учиха не попал, но зато мой кунай вошел Даруи в грудь. Однако шиноби хоть и выплюнул кровь, но сорвал с разгрузки свиток, и в меня устремилась плотная стена ветра, которую поддержал гигантский огненный шар. Я ушел назад мерцанием и догнать Даруи, уходящего аналогичной техникой в другую сторону, не смог, а там он вышел за границы запрета перемещения и исчез. Ну и ладно, в следующий раз убью. Мерцание, и я возле Ацуцуки, на которую навалилось трое джинчурики облака. Расинган. Слепящая сфера чакры, последнее, что успел увидеть враг, прежде чем техника вошла ему в голову. Двое других мгновенно ушли мерцанием. Хотя в спину одному из них я успел отправить сферу молнии, и эвакуационной печатью уже уходил шиноби с выжженным позвоночником. А потом по нервам стрельнуло высвобождение огромного количества чакры сверху. Вскинув голову, увидел, как небеса затягивает зарево высвобождения вражеской техники из свитка. Рывок в небо, ускоряясь с каждой секундой. Крик. Запечатывание.